ветер, фонари светят, падает пепел. Я замерз, но тебя встретил. Вкус твоих губ такой же сладкий, как доктор Пеппер. Обернись, я стою у тебя в дверях, в темноте, и ничего тебе не говоря, могу устроить беспорядок, как будто так и надо. В этой чересчур размеренной жизни мне не доверять, повода у тебя нет. По одной орбите спутников наших планет можно вчекать момент, что земной шарик у нас с тобой один и тот же напополам. Тебя любит мое сердце, любит моя голова, и в этом я не виноват даже на долю процента. В стенах каменного замка теперь у меня появилась еще и принцесса. Белый дождь, острый как нож ветер, фонари светят, падает пепел. Я замерз, но тебя встретил. Вкус твоих губ такой же сладкий, как доктор Пеппер. Белый дождь, острый как нож ветер, фонари светят, падает пепел. Я замерз, но тебя встретил. Вкус твоих губ такой же сладкий, как доктор Пеппер.